Ивагулов начал действовать. Медленно. И начиная с малого, с перестройки земного шара. Но этого было мало. Мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха, гигантских, непреодолимых сопротивлений. Вагулов засел за Вселенную. Эта тайна должна быть, наконец, разрешена и разрешена полностью. А познание есть 3/4 победы. Он подошел ко Вселенной не как поэт и философ, а как рабочий. Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипсис, ту строгую форму, в которой заключена наша Вселенная. Он всегда думал, что Вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму, и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует. Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи, а сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждение о бесконечности есть именно рассуждение, а не факт. Вагулов нашел очертания, пределы Вселенной, и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки Вселенной. Свет, как высшее напряжение Вселенной. Дальше света уже идет уничтожение Вселенной. И черту света нельзя перейти. Так что тут сопротивление Вселенной безгранично. И вторая критическая точка – инфраэлектромагнитное поле. То есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения. С волною длиной в бесконечность и частотой периодов 1 в вечность. Между этими пределами заключены все остальные переходные формы – теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и другие. И эти колебания от света к инфраэлектромагнитному полю очень, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света. Электрический ток тоже почти имеет ту же самую скорость. И природа, сокровенность света, инфраполя и всех переходных форм одна и та же. Вагулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется Вселенной. Инфраполе необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшись от самого себя, снижается опять до своего полярного полюса – инфраполя. Так по кольцу, вверх по правой половине, вниз по левой, колеблется и стучится Вселенная, в каземате которой есть она же сама. Инфраполе через миг, неопределимый, неуловимый, уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние. Инфраполе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковое внутреннее сопротивление в себе. У начальных точек больше, у конечных меньше. От этого получаются различные скорости, то есть содрогания, волны. Интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий 50 в 20 степени в секунду до 1 в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий. И когда Вагулов построил копию Вселенной в своей лаборатории со всеми ее функциями и опыт оправдал все расчеты, Вагулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма Вселенной, и мысль у него застыла на миг. Тот же круговой поток от инфраполя к свету и обратно получался и у него на лабораторном столике, как и в безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дна и воспроизведена человеком. Тогда Вагулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию, и улыбнулся в первый раз издавна. Вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей Вселенной. Вагулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно 1000 кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы Вселенная перестала существовать. Двух взрывов по 500 кубических километров каждый будет довольно. Первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, новую иную вселенную. Ивагулову стало скучно хорошо. Стена дала трещину, и стала видна дорога. Через год Вагулов решил пересотворить вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль, и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление. Всей энергии земного шара не хватало для производства 1000 кубических километров ультрасвета. Тогда Вагулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию – свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор – прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Вагулов просто получаемые из пространства световые лучи охлаждал, тормозил инфраполем и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества – как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна. Фабрикация резонаторов, трансформаторов света в ток, а энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся Вселенная впрягалась в станки человека. Если далекие пределы Вселенной условно назвать бесконечностью, ведь вся Вселенная – физический свет. Энергетика и, значит, экономика мира были опрокинуты. Для человечества наступил действительно золотой век. Вселенная работала на человека, питала и радовала его. Вагулов заставил работать Вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрасвета, чтобы уничтожить такую Вселенную. Но этого было мало. Человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов – миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности, и Вагулов привил рабочим массам микробов энергии. Он взял для этой цели элемент инфрополя с его ужасающим стремлением к максимальному состоянию – свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества, любил, как Данте, жил не года, а дни, но не жалел об этом. Первый год уже дал 100 кубических километров ультрасвета. Вагулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через 3 с немногим года 1000 кубических километров ультрасвета будут готовы. Человечество жило как в урагане. День шел за тысячелетия по производству ценностей. Быстрая вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека – свирепой энергии и озаренной гениальности. Микроб энергии делал ненужной вечность, довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть как исполнение радостного инстинкта.